За несколько месяцев до начала всех событий. «Гражданочка, любви не желаете?» Крик тощего оборванца наполнил улочку. Трое людей бродяжьего вида обступили какую-то девушку в бесформенном, некрасивом плаще. «И шо такая милая бабёночка в одиночестве бытует, а?» Девушка дернулась, будучи схвачена за руку, но ее тут же прижали к стене. Главный из троих, обернувшись, чтобы убедиться в том, что никто, кроме человека со змеиной тростью, на них не смотрит, начал копошиться со своим ремнем. Дальше все случилось очень быстро. Девушка часто и неровно задышала, словно теряя сознание. Затем глаза ее закатились, а в следующую секунду ее каблук впечатался в открывшееся миру достоинство тощего насильника. Один из тех, кто держал ее, от удивления отскочил, начав было хохотать над своим стонущим в луже товарищем. А второй попытался удержать девицу, чтобы она не сбежала. Однако девушка убегать и не думала. Вместо этого она свободной рукой выхватила из волос карандаш, служащий ей чем-то вроде заколки, и воткнула тот в щеку держащему ее голодранцу. Раздался вопль боли. Смеющийся парень тут же заткнулся и потянулся рукой к заднему карману, где хранил перочинный нож. А получивший промеж ног тощий оборванец начал ползти назад, глядя куда-то вверх. «А чё-то вы рано кончили, ребята? Девушки любят, когда их добиваются». И в тот же миг рядом с Дарьей приземлился трубач, закрывая ее от отошедших в сторону насильников. «В рот, мокрот! Да ну ее в бочку!» Выпалил тощий, и все трое бросились в разные стороны. Один из неудачливых бандитов с продырявленной щекой налетел на вышедшего из-за угла зеленого, и тот отшвырнул его в сторону, в кучу мусора. «И на это шоу я потратил 100 крон? Я думал, ты их убьешь». «Я на каком-то там месяце беременности, урод! У меня пузо больше, чем твое нахальство!» Зеленый приблизился с усмешкой, глядя на Дарью. Трубач тут же выгнулся, готовясь к прыжку, и изыматель сделал шаг назад. «Он ко мне привыкнет когда-нибудь?» «Он к тебе уже давно привык». «Тогда почему он так себя ведет?» «Потому что знает, кто ты». Дарья отряхнулась, отойдя от стены. Зеленый углядел под ее одеждой вполне оформившуюся округлость живота. «Кажется, ты заедаешь стресс». «Нет, серьезно? Насильники? Это уже третий раз. Ничего еще пошлее ты не мог придумать?» «Мне было лень». «Есть грабители, есть убийцы, есть... Да это же столица! Тебе что, серьезно так сложно придумать хоть что-нибудь оригинальнее гребаных насильников? Сажу тебе под кожу». «Может, ты уже скажешь ему уйти?» «Или я скажу ему оторвать тебе голову, а? Он набьет ее мусором, и тогда у тебя появится хоть какая-то фантазия». Зеленый усмехнулся и закурил, бросив Дарье портсигарь. Трубач перехватил его в воздухе, но Дарья, успокаивая, положила ему ладонь на спину. «Все хорошо, иди. Он меня не обидит, ты знаешь. Дай это сюда». Трубач повернулся к Дарье, покосился на ее живот, а затем на портсигарь. «Это совсем немного. Иди». Трубач нехотя отступил, утробно заурчал и быстро исчез, вскарабкавшись по стене. Откуда-то сверху раздался свист смотрителя крыш. «У тебя кровь». Дарья указала на руку зеленого. Тот поднял перчатку и какое-то время ее изучал. «А, это не мое». И он повернулся на лежащего в куче мусора насильника. Тот лежал с пробитой грудью в расползающейся луже собственной крови, и вокруг него уже сновали крысы. «Зачем?» «Это не совсем я. Просто злость накатила». «А, как в тот раз?» Безразлично пожала плечами Дарья. «У нас у обоих проблемы с головой». «Но только мои куда опаснее. Вот, кстати, на». И зеленый вытащил из саквояжа пару деревянных башмаков. «Нужно заменить твои на эти». «Зачем?» «Тут, вот, видишь, в каблуке потайнушка. Если я опять начну себя вести неприятно, уколи меня этим». «Может, мне лучше натравить на тебя пачку одержимых потаскушек?» «Бери давай, они ношенные. Ты другая. Не заметят подмены». Дарья скинула деревянную обувь, выполнявшую функцию галош, и примерила обновку. Никогда не понимала, ниоткуда берется дерево для этого дерьма. Ни зачем его носить. Есть же резина. Зеленый вздохнул и зашагал прочь. Дара увязалась следом. Ты не умничай, а расскажи лучше. Мне некогда книги читать и спросить не у кого. Дерево делают на дендрофермах. Его много, но оно в каком-то смысле не совсем настоящее. А деревянная обувь – это традиция из степи. Так ты, во-первых, отпугиваешь злых духов шумом обуви, а во-вторых, ночью даешь знать, что ты не крадешься, как какой-нибудь тать. Тать? Что за словечко-то? Дара усмехнулась. Я тать, пришел вас всех на ножики вертать. Шагай давай. Они почти дошли до выхода на улицу, как перед ними возник патруль исполнителей с включенными фонарями. Стоять! Рослый и слегка грузный исполнитель посветил в лица Дары и зеленого фонарем. Кто такие? Что делаем? Друзья. Болтаем, гуляем. Друзья, значит? Тут добрые граждане говорят, какая-то баба насилие учиняет. Зеленый обернулся в переулок и пожал плечами. Насилие не видели. Беременную девушку видели. Исполнитель покосился на Дарю и хмыкнул. Тебе зубы жмут, степняк. Шутить он будет. Нет, и в мыслях не было. Документы. Зеленый быстро вытащил паспорт, вложив туда несколько крупных банкнот. А твои? А ее документы тоже здесь. Исполнитель поглядел в паспорт, даже не читая никакого текста, забрал деньги и вернул его зеленому. Да? А мне кажется, что нет. Вы думаете? Ты или доплати за свою жирную шлюху, или сейчас вам обоим аборт сделаем. Да, конечно. Канай отсюда, пыль степная. Уроды. Прошипела Дарья им вслед. Ты там человека завалил, а им насрать. А ты, наверное, хотела, чтобы они нас замели, думается. Нет, я не об этом. А о чем же? Я могла бы быть не мной, а обычной девкой. Без трубачей и защитных паттернов в башке. И тогда эти твари бы все равно получили взятку и свалили. А она бы там лежала с рваной глоткой. Такова жизнь. Так себе отмазка. Расстрелять бы их всех. Зеленый остановился, посмотрел на Дарью внимательно. Секунду. А затем развернулся и зашагал назад в переулок за исполнителями. Не успел грохот выстрелов затихнуть, как зеленый вышел обратно, сжимая в руках несколько банкнот. Мы, кажется, не первые, кого они сегодня остановили. И подошел к Даре. Надеюсь, тебе стало легче, и теперь мы пойдем? Дарья нахмурилась. Тогда зеленый взял ее под руку и потащил за собой. Скажи, а эта пивечка что, тебе не дает? Откуда эти больные каэтальные фантазии с насилием? Что ты на меня напускаешь, этих членоголовых? Дарья, что за манеры? Я тебе 100 раз говорила, не зови меня так. Вдвоем они стояли на одном из небольших мостиков, соединяющих с собой высокие жилые дома на уровне средних этажей. И, покуривая, глядели вниз, на улицу 13-го яруса. А я тебе 100 раз объяснял, что гипноз... мой, по крайней мере, тебя не берет. Самому нападать на тебя я не могу. Кто виноват, что без приступа паники тебя не разбудить? Да знаю, я знаю. Но есть же охотники на органы, лицедеи, обычные грабители хотя бы. Страх за ребенка дает лучший эффект. Сильнее любого фобогена. И безопаснее. Да нет у нас страха. У нее ненависть, у меня презрение. Кстати, о фобогене. Дай мне еще папиросу. Я начинаю уходить. Слушай, я думаю, это вредно для плода. Жить в столице вредно для плода. Дай сюда. Или готовься объяснять официантке, что она делает посреди ночи на улице с помпезным амбалом. Зеленый протянул Дарье еще одну папиросу. Так ты знаешь, чей ребенок? Твой, разумеется. Зеленый закашлял. Чего? Что ты несешь? А почему нет? Где гарантии, что ты, когда проводишь меня до дома, не дожидаешься, когда вернется она, и не пожинаешь плоды любви? Плоды любви. И эта женщина обвиняет меня в безвкусице. Нет, это не мой ребенок, уж точно. Ну, тогда я не знаю. Она тоже не знает. Вот будет забава, если из нее вывалится какой-нибудь серпарь братцу на потеху. Нет, сомневаюсь. Тебе тогда уже было бы куда хуже. Но странно. Если не знаешь ни ты, ни она, тогда... Да в топку. У меня так мало минут, не хочу болтать об этом. Скоро они там. Зеленый поглядел на часы. Еще 20 минут. Сегодня там дождем крышу поломало. Они возятся дольше обычного. Ну, тогда вернемся к теме нашей позапрошлой встречи. Дарья посмотрела на Зеленого, наклонив голову и слегка прищурившись. Почему я? Просто так получилось. Нет, ничего подобного. И это мы уже выяснили. Ты обещал. Зеленый вздохнул и отправил окурок вниз щелчком пальца. Ну давай, дылда сухопарая, не гони порожняк. Дарья дважды стукнула Зеленого в плечо. Ты мне напоминаешь одну важную для меня женщину. О как, кого это? Не твою певичку, не величку, надеюсь? Полегче, Дарья. Я не Дара. Нет, не ее, другую. Дарья игриво насупилась. Ну так если я напоминаю, так и другие тоже должны, нет? Нет, ты напоминаешь, остальные почему-то нет. А почему? Ну почему? Ну скажи, я хочу почувствовать себя уникальной. Слушай, а Дарья, вот которая настоящая, она себя так же ужасно ведет, да? Спросил Зеленый с улыбкой, но собеседница его, секунду назад веселая и озорная, тут же изменилась в лице. Как ты сказал? Я не это имел в виду. Настоящая, да? Слушай, я... Зеленый положил ей руку на плечо, но Дарья вырвалась и зашагала прочь, к спуску с моста. У нормальных людей семейные драмы и проблемы на работе. А мне досталось. И за что, спрашивается... Дарья, стой! Зеленый быстро направился вслед за девушкой. Но когда он почти нагнал ее, ноги Дарьи внезапно подломились, и она начала падать на мостовую. Твою мать, осторожно! Немногие люди, бредущие через мостик поздней ночью, проходя мимо этой сцены, замедляли шаг. Что? Что я здесь делаю? Ой-ой-ой. Кто вы? Кто вы такой? Что вам нужно? Секунду, я сейчас вам все объясню. Купился? Ну и кто из нас теперь настоящая? Дарья усмехнулась и встала, отряхиваясь. Испугался, да? Расслабь мышцу. Зеленый покачал головой. Я тебе сейчас... Ладно, пойдем, пока она не вернулась по правде. Время подошло. Несколько минут спустя они, как уже не раз делали до этого, выбрались на крышу дома, поднимая сажу темными облаками. Вокруг стояло множество новых ящиков и лежали тихо шуршащие упаковки от строительных материалов. Не нашли ли они нашу нычку, интересно? Даже если бы нашли, то все равно бы не поняли, что это. Немного пройдя через густой лес труб, они добрались до большого узла связи, расположенного в бетонном цилиндре, который некогда был пристанищем смотрителя крыш. Зеленый, вытащив из кармана ключ, огляделся и, убедившись, что никто, в том числе и птицы, их не видит, открыл тяжелый навесной замок. Внутри их ждал большой, явно утащенный с общественного места транслятор удовольствий с видимым рядом каких-то изменений в конструкции, а также весьма странно выглядящее здесь удобное, хоть и старое, кресло. Ну, поехали. Дарья плюхнулась в кресло, скидывая капюшон, но Зеленый поднял руку. Стой, погоди. Нужно кое-что подправить. И он вытащил из саквояжа небольшой круглый металлический контейнер. Что это? Одна полезняшка от моего друга Стефана. Управляющего широкого стола? Серьезно? Да нет же, подвинь зад. Не от этого Стефана, а от Стефана Джипса. Неплохо, да? А кто это? Ах, ты же вообще ничего не знаешь. Ладно, все, усаживайся. Дарья уселась как можно удобнее, надела на голову обруч транслятора и закрыла глаза. Зеленый нажал на несколько кнопок и опустил рубильник. Губы Дарьи тут же задергались, словно она начала быстро-быстро и беззвучно шептать непонятные слова. Ее пальцы слабо двигались, будто то листая страницы, то двигая какие-то предметы. Когда же ладони ее сжались в кулаки, Зеленый поднял рубильник. Ну как, нашла? Да, только одну. Довольно высоко. 17-й ярус, 5-й радиус. Ну тогда вставай и пойдем покажешь. И Зеленый, вытащив стальной контейнер, который отключил от транслятора, спрятал его в саквояж. А как же тот одноглазый мужик и его свора? Разве ты не позвонишь ему? Нет. Я тут... В общем, мы теперь работаем сами по... Внезапно Зеленый вздрогнул, конвульсивно дернулся и ударил кулаком по стене, словно от жуткой боли. Эй, ты чего? Все в абажуре? Условно. Ир, заткнись. Так вот, мы сами по себе. Одноглазый нам больше одноглазый. Он нам больше не помощник. Пойдем. О, я доросла до повышения, неужели? Ну, давай. Это она? Зеленый указал на девушку, стоящую на углу. Весьма приятную степнячку в очень хорошем брючном костюме и с дождевой шляпкой, что аккуратно венчало стильно уложенную прическу. Да, шлюха. Наметанный у тебя глаз. Хотя да, согласен. Ты, кстати, не задумывалась, отчего так много из ваших идут в шлюхи? Да все просто. Мы ж чувствуем, что над мужиками власть имеем, что маним и все такое. А какой самый простой способ из этого выгоду извлечь? Допустим. Допустит он, ну. Да я за год столько не заработаю, сколько она за одну декаду. Ты, положим, и вовсе ничего не зарабатываешь. Что тебе мешает жить, как она? Эй, помолкни! У меня, между прочим, много других талантов. Я вот пою, например, как птица. Да? Слушай, а как насчет, если я... Даже не думай! Я не собираюсь менять свое пение на твой перепихон с невеличкой. Все, не тарахти. Дай мне подумать лучше, как ее утащить без команды поддержки в виде исполнителя. В чем проблема? Бац ее по башке на плечо и понес в свое логово. Судя по твоим методам, ты только о таком и мечтаешь. Я зашью тебе рот. Да и не получится с ней просто так. Видишь, она из паутины. За ней могут следить агенты Гданьского. Дарья задумалась, наклонив голову то в одну, то в другую сторону, внимательно изучая девушку через дорогу. Есть у меня одна идея. Сама с тобой пойдет. Иди, сними ее и номер. Полчаса спустя. Ну, сучка, отвечай, жить хочешь? Зеленый, закрывая лицо рукой, сидел в кресле, положив ногу на ногу. А Дарья, упирая колено в грудь молодой и хорошо одетой степнячки, водила перед ее лицом ножом. Я тебя живо на ремни пущу, шкура! Говори! Но девушка, побелев от страха, была не в силах выдавить даже стон. Ну, пожалуйста! Ну, Паттер, ну ты чё? Напасть тебе в пасть, она пустая. Я уже заметил. Если такая, как я, в ней и была, то погасла совсем. Ладно, пойдем отсюда. Ну, если ты, конечно, не хочешь с ней. Зеленый встал и быстро бросил девушке в лицо щепотку красной пыли. Какой пойдем? А увести ее? Если в ней нет ничего, какой с нее толк? Она пустая. Не совсем. Мужики же все-таки клюют. К тому же, эй, если мы ее не увезем, придет чудовище и убьет ее. Дарья вздохнула. Будто мне есть до этого дело. А затем осмотрела лицо девушки. Похоже на меня? Не особо. Нос и губы, наверное. Но она красивая, как думаешь? Пожалуй, да. Красивая. Легко ей с такими-то шмотками. Я бы тоже была красивая. Зеленый покачал головой и закурил. Но ты и так красивая. Дарья обернулась к нему, скинула свое пальто, нацепила пиджак девушки и надела на голову ее шляпку. Ну как, тебе степняк нравится? Может, замутим, а? Я тебя старше на 10 лет. Ой, что? Мой отец был старше моей мамы на 40. Да и вообще, это Дарье скоро 20. А мне по факту только 12 будет. Ну, тем более. А ты только представь, как со мной хорошо. И Дарья начала кружиться по комнате, неумело танцуя с воображаемым партнером. Я редко прихожу. Ценю каждый момент. Всегда готова к авантюрам. И уж точно никогда не свалюсь в бытовуху. Да у тебя даже имени нет. Дарья остановилась и топнула ногой. У тебя тоже. Вот кто ты? Я зеленый. Это цвет хлеба на моей кухне. Имя-то есть? Я уже говорил. Флинн Понт. Мы оба знаем, что это не твое имя, а настоящее. Не скажу. Зеленый хмыкнул и стал собираться. Назовешь еще кому-то, шепот за мной придет. Нет, спасибо. Значит, нет имени. Тогда и смерти нет. Занятно. Но знаешь, если бы ты был моим парнем, я бы назвала тебя Фицем. Изыматель вздрогнул и повернулся к Дарье. Это еще почему? Ну не знаю. У меня, точнее еще у нее, меня тогда не было. Был кот. Тоже много о себе думал, шлялся где попал, а потом его собака съела. Звали Фицем. А, ясно. Ладно, вали. Дальше я сам ей займусь. Жди меня через неделю. Или, может, чуть раньше. Через неделю. Или, может, чуть раньше. Вот дротик с вабогеном. Прекрасно, очень хорошо. Можешь же... Сука, страшно-то как. Можешь же, когда хочешь. Дарья стояла в собственном подъезде, трясясь от страха и сжимая в руках иглу транквилизаторного пистолета, вытащенную из ноги. «Эй, ты в норме?» – спросила она Зеленого, который почему-то улыбался, стоя в коридоре и глядя в мутное окно, выходящее на стену колонны яруса. «Эй, ты!» «Кто? Кто я?» «Что?» «А я ведь когда-нибудь приду и к тебе, Мэнсова плесень!» А затем Зеленый вдруг покачнулся и осел, вытащив из кармана какой-то бутылек и сделав из него добрый глоток. Что это было? Ноктум. Успокоительное, довольно мощное. Я не об этом. Не пугай меня, котяра, я и так сейчас на взводе. Это была моя темнота. Зеленый встал. Опять эти истории про тьму и свет. Нет, это иное. Не тьма. Темнота, не знаю. А в чем разница? Тьма, она... как бы внутри. А темнота, она... она снаружи приходит и забирает меня все чаще и чаще. То есть ты тоже исчезнешь, как и я, когда она станет законченной? Я работаю над этим. И над моей проблемой, и над твоей. Ладно, пойдем, у нас сегодня меньше времени, чем обычно. Через час Зеленый и Дарья вновь выбрались на крышу того самого здания со спрятанным транслятором. На этот раз Зеленый нес в руках две коробки. Одну металлическую, круглую, что была в прошлый раз, а вторую, более объемную, пластиковую, черного цвета. А это еще что? А это коробка против вот этой коробки. Что за бред? Мне нужна эта коробка от джипсов. Но так как я немного поссорился кое с кем, то теперь мне нужна еще и вот эта. От Крейга. Вот ты говоришь вроде, а я просто слышу какой-то шум. Пьяный, что ли? Я бы выпил, если честно. Небезопасно это все стало. Сегодня мы здесь последний раз. Потом найдем другое место. Они подошли к будке, и Зеленый присел у замка. Дует же, ну, открывай! Я простыну. Нет, стой, погоди-ка. Что-то заставило Зеленого занервничать, и он левой рукой сжал трость, а правой потянулся к пистолету. Но в следующий миг упал, пораженный дротиком в шею. Не в силах встать, он увидел четырех человек в собачьих масках, выходящих из-за труб, и сжимающих в руках иглометы. А затем его сознание ушло. Ну ты и спать! Зеленый открыл глаза и дернулся. Вставай уже, а! Тело его онемело, в глазах была муть, он тяжело дышал, лежа на полу каморки с транслятором. На одежде его были пятна крови, как, впрочем, и на одежде, руках и даже лице Дарьи. Что... что случилось? На нас напали какие-то люди с пёсьими головами. Я их убила. Давай уже. Чего? Как убила? Зелёный встал, пошатываясь, и принялся искать по карманам в поисках пакетика с мхом. Ну не я, может быть, а Фиц. Да не всё ли равно? Какой ещё Фиц опять? Трубач мой. Я зову его Фицем. Ты всех зовёшь Фицами? Нормальное имя, легко запомнить, один слог. Ох. Зелёный выглянул наружу и видел три тела в собачьих масках, разодранные буквально пополам. И трубача, который дёрнулся к нему, угрожающе изгибаясь. И твой Фиц, кажется, съел собак. А ещё один где? Не знаю, наверное, ему стало скучно и он ушёл. А кто это? Гончие. Агенты Камилы Войнич. Полуследователи, полунаемники. Войнич? Стой! Ты же сказал, что она возьмет ребенка, когда он родится. А зачем мы тогда убили ее людей? Куда любопытнее, зачем они сюда пришли. Зеленый поглядел на стальную коробку. Ладно, дай мне пару минут. Дарья села в кресло и закурила, закашлявшись. Все, готово. Зеленый разогнулся, все еще очень плохо чувствуя себя после серьезной дозы транквилизатора, и бросил себе что-то в рот. Ты ешь мох? Да. Фу! Зачем? Чтобы отпустило. Жесть. Надевай уже давай. И Зеленый водрузил обруч на голову Дарьи. Стой, погоди, пока не начали. Спроси их, где 716. Чего? Просто спроси. Они знают. Мне нужна она. Фигура 716. Слушай, котичек, они вот прям сильно не любят, когда я лезу к ним с вопросами. А с глупыми вопросами? Просто спроси. И Дарья, насупившись и понимая, что лучше его не злить, отвела взгляд. Ладно. Ты готова? Нет. Все шло как обычно. Мерное гудение прибора, движение губ Дарьи и сжимающиеся пальцы. Но несколько секунд спустя она внезапно втянула воздух, схватилась за живот и упала на пол. Что такое? Она... Я нашла ее. Такую же, как я. Совсем. И? Где? Сейчас скажу. Она... Она рожает. Вот прямо сию секунду? Да. И это может ее убить. Тогда пойдем. Живо. Мать твою! Это что за балаган? Перед большим доходным домом, куда Дарья привела Зеленого, разворачивалась жутковатая картина. Я не думаю, что это по нашей душе. Вокруг нескольких мобилей с клетками, частично набитыми людьми, среди которых особо выделялся один, в чьей клетке ютились только плачущие дети, сновали вооруженные люди в темной форме. Это облава. На кого? На семьи. Такое бывает. Здесь, видать, либо незаконный приют, либо роддом. И что они сделали? Дети вот эти и люди. Одни родились, а вторые это допустили. Давай отойдем, нужно подождать. А кто их вяжет? Что за черная форма? Комитетчики, моралисты. Шагай, шагай, у тебя пузо, они тебя тоже могут повязать. И? Казнят? Нет, тебя не казнят, ты же тут родилась. А это так вообще степняки приехавшие. Им множиться без учета нельзя. Дарья сжала зубы. Поубивать бы всех этих уродов. А как по мне, очень правильно. Понабьются кучами. Повесить на столбах. Так, тихо. Ты что, либерал, что ли? Сам такой. Не знаю, кто я. Злая я. Но убьешь ты этих. Придут новые. Вязать людей тут или в другом месте. Просто не думай об этом. Они отошли за угол на неширокую улицу с оживленным движением. Ты ничего не изменишь. Никто ничего не изменит. Так какой смысл переживать? А я не могу не переживать. Это тебе просто лет мало. Поживешь и привыкнешь. Запомни, их больше, они сильнее. Они тебя задавят, если захотят. Единственное, что ты можешь сделать, это не привлекать их внимание и жить осторожно. Не хочу я так. Ну тогда вот возьми ствол, иди и убей их всех. Только всех. Сразу. Иначе ничего не изменится. Всех. Исполнителей, комитетчиков, магистерцев, чиновников, лордов, а также все их семьи. Чтобы наверняка. А потом сиди и жди, когда другая такая же, как ты, придет убивать тебя. Бред. Так не будет. Да будет. Я хочу уехать отсюда. А некуда ехать. Живи. Жить захочешь, все поймешь. Самый тупой аргумент для лентяев и трусов. Да, согласен с одной ключевой поправкой. Для живых лентяев и трусов. Все, пошли, они, кажется, уехали. Твою же мать! Это же вообще ты! Да. На полу небольшой грязной комнаты в бессознательном состоянии в собственной крови лежала женщина, как две капли воды, похожая на Дару. Только рыжая и немного выше ростом. Рыжая? И что? Если крыша ржавая, в подвале всегда мокро, говорила ей мать. Ну, мне в смысле. А, твоя мать степнячка. В столице, что для одного дома подвал, для другого уже крыша. Помоги мне. Арс! Так, тише, барышня, тише. Ох, за что это мне все? Вы кто такие, мать вашу? Мы группа спасения сводных сестер от лап маньяка-убийцы. Мы поможем вам родить, а затем увезем в безопасное место. Не в этом кольце. Возьмите меня за руку. Как вас звать? Леса. Позовите Арса. Я под присмотром. И голос такой же. Какая жесть. Не трогай меня. Стой. Что? Она зафиксировалась. Чего? Она навсегда я. Ее защитный паттерн. Это она целиком. Да насрать мне сейчас с горкой. Ты стоять будешь или поможешь? А что делать? Воды дай, тряпок там и вот всего такого. Да откуда тебе знать? Ты уже делал это? Нет, но однажды я доставал из человека бомбу замедленного действия. Тут, по сути дела, тот же самый процесс. Главное, чтобы он не закричал. Через час Дара, держа на руках младенца и зеленый, несущий девушку, тихо и быстро шли по коридору прочь от квартиры. Им вслед открылась дверь, и какой-то любознательный сосед высунулся было в подъезд, но увидев два уходящих силуэта и оставляемый ими на полу кровавый след, тут же спрятался обратно. Я думаю, мы на время прервемся. У меня возникло много проблем. А куда ты дел ребенка? Спросила Дарья, стоя у двери собственного подъезда несколько часов спустя, глядя на изможденного зеленого. В надежные руки. Закрыл долг. Так что теперь ты можешь своего не отдавать. Ты, кстати, выяснила? Что? Насчет 716. А, да. Вот адрес. Не знаю, где это. Дарья протянула зеленому бумажку, и тот с довольным кивком прочел ее, а затем порвал и бросил в лужу. Спасибо. Как я и обещал, когда все закончится, я сделаю так, что ты останешься навсегда. Зеленый развернулся, чтобы уходить. До свидания. Ты еще вернешься? Надеюсь, что нет, ответил он, не поворачиваясь. А жаль. О, нет. Ты не так поняла. И зеленый, развернувшись, схватил Дару за шею, прижимая к стене. К тебе я еще обязательно вернусь, девочка моя. Ты даже... В следующую секунду он согнулся пополам, отходя назад. В животе его торчал, пробив жилет, небольшой шприц. Один из деревянных ботинков Дары лежал в метре от нее, наполняясь дождем. Шлюха. Ведьма. Не смотри на меня. Дарья лишь шагнула назад и скрылась в подъезде. Фу. Будешь ли ты рядом, когда я сам уже не справлюсь? Сказал зеленый, приходя в себя. А затем встряхнулся, невесело улыбнулся и зашагал прочь, скрываясь в ночном тумане.